Глава 8. Постепенно и территория скорпионов закончилась. Мэдзи уже не так сильно радовался каждому сражению. Даже для такого фаната битв сражение с одним и тем же противником, особенности которого ты уже успел изучить, было не так интересно. Разнообразие добавляли только мои эксперименты, но кроме этого ничего увлекательного в убийстве скорпионов уже не было. Так что Мэдзи уже сам забегал достаточно далеко вперед, чтобы найти себе новых врагов. Местность незаметно менялась. Отчасти это было заметно потому, что солнце действительно сдвинулось. Вот только вместо того, чтобы оказаться справа от меня, оно оказалось вдруг в один момент позади. И это я не сбился с пути, так как духовный поток, на который я в первую очередь ориентировался, был прямым, как стрела, и вел меня дальше. Это просто сам духовный мир преподносил новые сюрпризы. Тут еще повезло, что меня закинуло в относительно стабильное пространство, где все подчинялось хоть каким-то законам. Иначе повышалась бы возможность попасть из пустыни в ледяную пустошь, а потом и вовсе оказаться под проливным дождем. Так еще и духи на этих местностях, как и на стыках между ними, могли обитать настолько разнообразные по своим умениям и опасности, что вопрос выживания стоял бы куда острее. Сейчас же мне будто позволяли привыкнуть к новым условиям, прежде чем меня будут ждать новые вызовы на моем пути. И нельзя было сказать, что я так уж против этого. Помимо того, что солнце резко изменило свое положение и сделало это удивительным образом незаметно, так и песка, казалось, становилось меньше. Спустя где-то час и вовсе стали попадаться участки с твердой, высушенной под местным светилом землей. Разумеется, я стал предпочитать такие участки тем, где был песок. Последний я, казалось, уже стал ненавидеть всей душой. Хорошо еще, что от него можно было избавиться преобразованием духовных частиц, иначе он был бы, наверное, везде. Один из несомненных плюсов — быть шаманом, который можно оценить только в обстановке подобного рода. «И где же твой город?» — во время очередного привала спросил я Мэдзи. «Да кто же его знает?» Легкомысленно пожал он плечами. «Я здесь не бывал очень давно. Да и ты сам знаешь, насколько неожиданно наш мир может подкидывать новые условия. Так что, вполне возможно, мы даже в другой местности, чем раньше бывал я. В любом случае, тебе все равно необходимо было куда-то идти, чтобы хоть чего-то добиться. И, кстати, людям разве не надо спать чаще, чем это делаешь ты?» «Можешь насчет этого не беспокоиться», — махнул я рукой. Я могу в течение недели себя спокойно поддерживать с помощью духовной энергии. А вот затем потребуется более длительный сон, так как организм не обманешь. Так что пока время есть, да и, если честно, я даже не представляю, как смогу уснуть в подобном месте». «Это мир духов, мастер», — развел руками Мэдзи. «Здесь всем приходится находить свои способы, чтобы выжить. Да мне хотя бы найти какое-нибудь нормальное укрытие, чтобы попробовать пару задумок, которые могут нас вытащить обратно в мир живых», — вздохнул я. «Но где их еще найдешь?» Вместе с изменением местности изменился и общий духовный фон. Да и дышать стало значительно легче. Такое чувство, что до этого количество духовных частиц зависело от того, насколько жарит местное светило, которое я для удобства все так же называл солнцем. Одновременно с этим я понял, что могу более спокойно использовать собственные техники и взял в руки фигурку сокола. Этот созданный мной дух всегда был рядом со мной и мог пригодиться здесь. В пустыне я просто опасался использовать его из-за того, что фигурка может просто не выдержать такого вливания энергии, но все это время все мои духовные артефакты находились в зоне с повышенным духовным фоном. Пусть самих их я почти не использовал, проходя через слияние с духами, но все же все они от меня получали понемногу энергии. Да и в целом, чем насыщенней фон, тем сильнее воздействие на артефакты, а это может в итоге сказаться на них как положительно, так и отрицательно. Тут главное, чтобы изначальный материал мог выдержать подобное. И тот, кто делал на них духовную гравировку, понимал, что делает. Я мог относить себя как раз к последним, так что ни один из моих артефактов не испортился и, можно сказать, закалился в таких условиях. Ну а так как в этой местности духовный фон имел более умеренный уровень, то можно было попробовать моего крылатого разведчика. Может, с воздуха он увидит что-то интересное. Да и можно его будет просто послать вперед и разведать обстановку. Вот сокол, как и положено, сформировался на моей руке и взмыл в воздух, сразу резко набрав высоту. Все же он был духом и мог выходить за рамки физических действий птицы, образ которой он для себя взял. Как обычно, в этот момент левым глазом я видел то же самое, что наблюдал мой дух-разведчик. Такая вот местность, где уже стало поменьше песка, наблюдалась практически на всем расстоянии, которое мог охватить дух. Но вот мой взгляд зацепился за что-то, что выбивалось из общего фона местности. Впереди виднелся то ли замок, то ли его уцелевшая часть. С такого расстояния наверняка сказать было сложно, но главное, что дух смог обнаружить еще один ориентир, до которого я вполне могу добраться. Это давало надежду, что удастся найти хоть какое-то подходящее укрытие, где я смогу спокойно передохнуть. Все же устраивать привал на открытой местности, когда духовный мир может устроить тебе неожиданный сюрприз, не самое мудрое решение. Тем более я еще не знал, насколько вообще стабильна эта область и кто тут обитает. А то вдруг вновь кто-то нападет на меня, когда я не буду этого ожидать. Хоть какие-то стены давали чуть больше спокойствия. А там уже с помощью духов можно будет устроить дозор и провести парочку ритуалов, чтобы понять, где я нахожусь, и хоть что-то придумать насчет дальнейших планов. В любом случае, сильно задерживаться в мире духов я не хотел. Пусть по большей части это событие я обернул себе на пользу, но у всего есть предел, и я не знаю, в какой момент мое тело просто перестанет справляться с такими объемами духовной энергии. Всему необходима адаптация, и если я не сумею быстро приспособиться, то могут возникнуть самые печальные последствия. Так что, определившись с направлением, я на всякий случай отозвал сокола и двинулся вперед. Теперь, зная цель, я двигался чуть быстрее, но из-за расстояния казалось, что я приближаюсь совсем медленно. И вроде разумом понимал, насколько это обманчиво и больше связано с моей усталостью, но ничего поделать с собой не мог. Тем более рядом легко, будто и не было столь долгой прогулки, вышагивал Мэдзи, что мне просто не хотелось сдаваться и делать небольшой отдых, когда цель так близко. «А мы уже и не одни», — указал полуворон вправо от себя. В той стороне виднелись какие-то клубы дыма, но разглядеть, что это было конкретно, с такого расстояния не было возможности. Отправлять туда сокола я опасался, так как это могло привлечь ненужное к нам внимание. Да и неизвестный противник пока что слишком далеко, и есть шанс, что мы с ним не пересечемся. Конечно, шансы на это невелики, в местности, где каждый готов сожрать каждого, но все же они были. Да и вполне возможно, удастся добраться до увиденной мной крепости до того, как мы встретимся в бою. И если бы я предпочел избежать сражения, то Мэдзи, как обычно, уже обнажил свой черный меч и готов был хоть сейчас побежать навстречу противнику. Было в нем что-то безумное в эти моменты, но дух удивительным образом сдерживал себя и не отходил далеко от меня. Давалось ему это с большим трудом, и чем ближе к нам был неизвестный противник, тем нервнее двигался сам Мэдзи, но меня он не покидал. Двигаться быстрее уже не было никаких сил. Электроника в этом месте толком не работала, так что я даже пожалел, что у меня не было при себе механических часов, которые, возможно, не стали бы сбоить, как все остальное высокотехнологичное оборудование при мне. Из-за этого я не знал, сколько именно нахожусь на ногах и сколько еще смогу продержаться. Все мысли были только об укрытии впереди, которое уже вполне можно было разглядеть и без крылатого разведчика, и которое теперь с каждым шагом становилось все ближе. И все же недостаточно, чтобы избежать неизвестных местных обитателей. Понимая это, я решил просто сесть на землю и перевести дыхание. Бег все равно бы не дал никакого результата, и лучше я встречу противника, восстановив дыхание, чем буду пытаться бежать дальше. Тем более с моей ногой долго все равно это продолжаться не могло, даже несмотря на подпитку духовной энергией. Есть пределы, за которые я выйти не могу, и я их прекрасно осознавал, и поэтому не стал надрываться. Вместо этого я просто стал прогонять духовную энергию по телу и дал организму передохнуть и набраться новых сил. Неизвестно, насколько тяжелым будет бой, но бежать я от него не буду. Я давно не был тем юным шаманом, который еще не знал ничего про духов, и которого однажды они чуть не сожрали, если бы в тот момент мне не повстречался мой наставник. Я выдержал появление хаоса и его демонов в нашем мире, так что не стану отступать и перед духами, пусть их и будет достаточно много, а значит, приму бой и выйду из него победителем. Слишком мало я успел сделать в этом новом мире, и со слишком многим мне еще предстоит разобраться, и поэтому я просто не имею права проигрывать. Все эти мысли помогали мне собраться, и вот когда я увидел духов, которых в моем мире называли никак иначе, как адские гончие, я был готов к тому, чтобы дать им отпор. «Ну что, мастер, потанцуем?» — радостно улыбнулся Мэдзи, видя как минимум десяток полыхающих огнем собачек в высоту мне чуть ли не по плечи. Как будто здесь недостаточно жарко, так еще когда смотришь на них, видишь марево, как от сильного пламени. Очень неприятный противник, особенно в такой среде. «Просто уничтожим их и двинемся дальше», — спокойно ответил я, вселяя Хилмара в браслет. «В этом деле как раз водная стихия пригодится лучше всего, тем более сомнительно, что эти собачки-переростки в своей жизни встречались с ледяными техниками. Экономить духовную энергию все равно не требовалось, и я собрал достаточные запасы, чтобы вести бой со всей стаей. Так что действуем максимально быстро и эффективно». Без твоих обычных выкрутасов. Разумеется, мы их просто уничтожим. Это же обычные большие собачки, уверенно произнес Мэдзи в ожидании того, когда ему можно будет бежать им навстречу. Просто покажем им, кто теперь хозяин этой территории.